«Новый телевизор». «Майя приносит мне телевизор. Он больше моего старого». Она щелкает выключателем. «Думаю, тебе понравится эта передача», — говорит Майя с улыбкой. «Я надеюсь на мелодраму или, может, вестерн. Но эта передача про дикую природу, и ни рекламы, ни человеческого голоса в ней нет. Эта передача про горилл, живущих гориллей жизнью. Я смотрю, как они едят, перебирают друг другу шерсть и устраивают шуточную борьбу. Я смотрю даже, как они спят. Не понимаю, почему Мак никогда не включал мне этот канал. Семья. Я смотрю на горилл с экрана каждый день. Это небольшая семья, притом странная. Всего три самки и самец-подросток. Силвербека, который защищал бы их, нет. Они перебирают друг другу шерсть, едят, спят, а потом еще некоторое время ухаживают за своим внешним видом. Это спокойная группа, мирная, доброжелательная, хотя, как и в любой семье, время от времени у них случаются склоки. Взбудоражены. Этим утром передачу с гориллами мне почему-то не показывают. Майя и все остальные люди взбудоражены. Они щебечут, как птицы на заре. «Пора», — говорят они. «Я видел многих людей, глазевших на меня, но они никогда не выглядели такими счастливыми». Майя подходит к стене из деревянных планок. Она глуповато ухмыляется и тянет за леску. «Что я вижу? Гориллы. Три самки и самец-подросток. Это та семья, за которой я наблюдал, но они не на экране телевизора. Они по другую сторону стекла, и мы смотрим друг на друга. Я вижу себя, множество себе подобных. По-прежнему здесь. Я закрываю глаза, потом вновь открываю. Они по-прежнему здесь. Наблюдаю. Каждый день я наблюдаю за ними из-за стекла, как когда-то наблюдали за мной мои посетители. Видишь, как они гоняются друг за другом и ухаживают. Видишь, как играют и спят. Видишь, как они живут. Они двигаются с тем же изяществом, что было у Стеллы. Ровно столько, сколько им нужно, сколько они хотят. Они глядят на меня, склоняя головы, показывая на меня друг другу и ухо. Интересно, вызываю ли я у них то же восхищение, что они у меня? Она. От ее уханья моим ушам становится больно. Я издалека заглядываюсь на ее безупречные клыки. Ее зовут Киньяни. Она быстрее, чем я, проворней и, наверное, даже смышленней, но зато я в два раза больше, но это тоже важно. Она вселяет в меня страх, и она прекрасна, как ожившая картина. Дверь. Сегодня люди подвели меня к двери. С той стороны Киньяни и все остальные ждали меня. Я к этому еще не готов. Я не готов быть Силвербеком. Я Айван. Просто Айван. Всего лишь Айван. Я решил, что день для выхода в общество сегодня неподходящий. Завтра попробую еще раз. Думы. Ночь напролет я не сплю и думаю о Руби. Прошла ли она уже через ту дверь, перед которой я стоял? И было ли ей так же страшно, как мне? Так же страшно, как, наверное, в тот день, когда она упала в яму. Я думаю о неуемном любопытстве Руби и обо всех вопросах, которые она обожала задавать. «А ты когда-нибудь танцевал с тигром, Айван? А твоя шерсть когда-нибудь станет синей? А почему у этого маленького мальчика нет хвоста?» Если бы Руби была здесь, со мной, она обязательно бы спросила, «А что по ту сторону двери, Айван?» Руби наверняка захотела бы узнать это и уже давно вошла бы в эту дверь. «Готов». «Хочешь попробовать еще раз?» — спрашивает Майя. Я вспоминаю Руби и говорю себе, что время пришло. Дверь открывается. Наконец-то снаружи. Небо, трава, дерево, муравей, палка, птица, земля, облако, ветер, цветок, камень, дождь. Мое, мое, мое. Ой! Я втягиваю носом воздух и приближаюсь к ним, слегка выставив грудь вперед. Но меня не приветствуют. У них острые зубы и громкие голоса. Я сделал что-то не так. Киньяни бросается на меня. Она швыряет в меня палку. Она загоняет меня в угол. Я знаю, так она проверяет меня, настоящий ли я Силвербек, способен ли защитить ее семейство. Я съеживаюсь и опускаю глаза. Майя пускает меня обратно в клетку. Как все было. Я снова лежу без сна и пытаюсь вспомнить, как все было, когда я еще не перестал быть гориллой, как мы двигались, как прикасались друг к другу, как мы узнавали, кто главный. Я пытаюсь дотянуться до прошлого, сквозь толщу детей, мотоциклов, попкорна и свои короткие штанишки. Я пытаюсь представить Айвана таким, каким он мог бы стать. Притворяясь, ко мне идет самец-подросток. Он с жалостью смотрит на мою пищу. Я воображаю другого Айвана, сына моего отца. Я ворчу, колочу землю и красуюсь. Я бью себя в грудь так, чтобы меня услышал весь мир. Киньяни наблюдает за этим, как и все остальные. Я делаю шаг навстречу молодому выскочке, и он отступает. Будто бы и правда поверил, что я и есть тот Силвербек, которым притворяюсь. Гнездо. Я сооружаю на земле гнездо. Оно не похоже на настоящие джунгли. Листья здесь гораздо хуже тамошних, а ветки очень хрупкие. Они ломаются, когда я переплетаю их между собой. Остальные наблюдают за мной, неодобрительно ворча. Слишком маленькое, хлипкое чересчур, ну и уродство. Но когда я, наконец, забираюсь в эту зеленую колыбель, мне кажется, будто я оказался в объятиях тумана, окутывающего верхушки деревьев. Снова телевизор. Майя хочет, чтобы я вернулся в свою стеклянную клетку. Она пытается подманить меня к двери дорожкой из крошечных зефиринок. Я пытаюсь не обращать на это внимания. Я не хочу уходить отсюда. День выдался безоблачный, и я только что нашел подходящее место, чтобы вздремнуть. Но когда она добавляет к зефиринкам изюм в глазури, моя решительность слабеет. Майя слишком хорошо знает мои слабости. Телевизор в стеклянной клетке включен. На экране очередная передача про дикую природу. Изображение нечеткое и трясется. Я жду появления горилл, но их нет. Затем раздается пронзительный крик, напоминающий звук игрушечной трубы. Мое сердце убыстряет бег. Я спешу к экрану, а там она. Руби. Она плещется в отличной луже грязи с двумя другими молодыми слонами. Появляется слониха. Она возвышается над Руби, словно башня. Ее хобот поглаживает и ласкает Руби. Слониха издает мягкие звуки. Они прислоняются друг к другу точно так же, как Руби прислонялась к Стелле. Их хоботы сплетаются. В глазах Руби я вижу что-то новое. Радость. Я досматриваю до конца, и Майя снова запускает для меня эту передачу, а потом еще раз. Наконец она выключает телевизор и выносит его из клетки. Я кладу руки на стекло. Майя оборачивается. «Спасибо». Вот что я пытаюсь ей сказать глазами. «Спасибо». Вода. Киньяни неспешно идет в мою сторону. Она хлопает меня по плечу и тут же убегает прочь на кулаках. Я смотрю на нее, скрестив руки на груди. Я стараюсь не проронить ни звука. Я не совсем понимаю, что происходит. Она возвращается, толкает меня и уносится прочь. И тогда я все понимаю. Мы играем. Мы играем в салки. И я — вода. Отношения. Встретиться взглядами. Показать себя. Важно пройтись, поворчать, запустить палкой, еще поворчать, правильно подвигаться. Отношения с самками — непростой труд. По телевизору это выглядело гораздо проще. Не уверен, что когда-нибудь смогу это освоить. Еще об отношениях. Вот бы здесь был Боб. Мне очень нужен совет. Я пытаюсь вспомнить все мелодрамы, что мы смотрели вместе. Я вспоминаю разговоры, объятия, облизывание лиц. У меня это не слишком хорошо получается. Но мне нравится пробовать. Уход за шерстью. Может ли быть что-то более приятное, чем прикосновение той, которая вытаскивает у тебя из шерсти дохлое насекомое? Разговор. Гориллы не так разговорчивы, как люди, обожающие сплетни и глупые шутки, но время от времени и мы, нежесть под солнцем, обмениваемся историей другой. Однажды наступает моя очередь рассказывать. Я рассказываю своему стаду про Мака и Руби, Боба и Стеллу, Джулию и Джорджа, мою мать и отца и сестру. Когда я замолкаю, они молча смотрят вдаль. Киньяни подвигается ближе, ее плечо касается моего, и мы не двигаемся, позволяя солнцу напитывать теплом нашу шерсть. Вместе. Вершина холма. Я изучил уже все закоулки этого места, за исключением дальнего холма, где рабочие ремонтировали стену. Они наконец-то ушли. Остались только новенькие белые кирпичи да куча черной земли. Пока остальные нежатся под утренним солнцем, я отправляюсь исследовать вершину холма. Они-то там уже бывали, а я нет. Все здесь для меня внове. Я не спеша поднимаюсь по склону, наслаждаясь ощущением травы под кулаками. Ветер доносит до меня крики детей и усыпляющее гудение шмелей. На вершине растет дерево, ветви которого начинаются от самой земли. Моя сестра была бы рада такому. Стена не имеет конца, чистая и белая, она уходит далеко вниз к другим, находящимся за нашим владением. Она высокая и широкая, аккуратно выстроена тут для того, чтобы мы оставались внутри, а другие снаружи. И все же, несмотря ни на что, это клетка. Ночью прошел дождь, и поэтому, когда я касаюсь кучи земли, земля оказывается мягкой. Я набираю полную ладонь и вдыхаю ее глинистый аромат. Она лежит в моей ладони тяжелая, прохладная, сочного коричневого цвета. А стена напротив терпеливо ждет, как бесконечный белый рекламный щит. Стена. Это большая стена. Но и куча земли большая, да и я большой художник. Я шлепаю целые пригоршни грязи на теплый цемент, ставлю отпечаток руки. Грязным пальцем я мажу себе нос и ставлю отпечаток носа. Я скольжу ладонями вверх и вниз. Эта грязь густая, работать с ней непросто, но я продолжаю ходить туда и обратно, черпать ее и размазывать. Я не знаю, что именно рисую, да и не думаю об этом. Я делаю мазки, завитки и провожу толстые линии, фигуры и узоры, свет и тень. Я художник перед полотном. Закончив, отступаю, чтобы оценить результаты своей работы. Но это очень большой холст, и нужно найти другую точку обзора. Я подхожу к дереву с толстыми сучьями, цепляюсь за нижнюю ветку и пытаюсь забросить на нее ноги. Ох, приземляюсь я жестко. Похоже, я слишком велик, чтобы скакать по веткам. Я пробую снова, но на этот раз, задыхаясь от напряжения, подтягиваюсь на ветку с помощью рук. Потом еще одна ветка, еще, а дальше мне хода нет. Усевшись посередине дерева, я вижу свое мирно дремлющее стадо. Потом оглядываю стену, исчерченную, забрызганную грязью. Не слишком много цвета, но зато сколько движения. Мне это нравится. Рисунок выглядит необузданно и не от мира сего. Такой вполне могла бы нарисовать Джулия. Со своего места на дереве я могу заглянуть за стену. Я вижу жирафов и гиппопотамов, вижу оленей, ноги которых похожи на тонкие сучки, медведя, спящего в пустой колоде. Я вижу слонов. В безопасности. Она далеко-далеко, в высокой до живота траве и в окружении других слонов. Руби. «Вот она, Стелла», — шепчу я. «Руби в безопасности, как я и обещал». Я зову Руби, но ветер срывает слова с моих губ, и я понимаю, что она никогда меня не услышит. И все же Руби на секунду замирает, а ее уши раскрываются, как маленькие паруса. А потом она с тяжеловесной грацией продолжает свой путь среди травы. Силвербек. Вечернее небо, закрыли облака, холодно, моросит. Скоро будет ужин, но я о нем не думаю. Ночь мы проводим в помещении, и я всегда захожу туда последним. Я слишком много времени провел в четырех стенах. В это время посетителей всегда немного. На разделяющую нас стену опирается лишь несколько заплутавших бродяг. Они тычут нас пальцами, делают несколько фотографий и уходят к живущим по соседству жирафам. Один из смотрителей машет нам. Я неохотно поворачиваюсь, чтобы идти внутрь. Краем глаза я замечаю бегущую фигурку и останавливаюсь. Это черноволосая девочка с рюкзаком за спиной. Сзади, пытаясь поспеть за ней, бежит мужчина, «Айван!» — кричит девочка. «Айван!» — это Джулия. Я мигом взбираюсь на край широкого рва, опоясывающего стену. Джулия и Джордж машут мне. Я мечусь взад и вперед, ухаю и рычу в горилем танце радости. «Успокойся!» — раздается чей-то голос. «Ты ведешь себя как шимпанзе». Я замираю. Из рюкзака Джулии высовывается маленькая головка орехового цвета с большущими ушами. «Славное местечко», — говорит Боб. «Боб», — говорю я, — «это правда ты?» «Воплоти». «Как? Где?» Я не могу подобрать слов. Джордж начнет работать здесь, в зоопарке, только через месяц, так что они с Джулией договорились так. Она берется выгуливать еще трех собак, кроме своих постоянных, чтобы заработать мне на еду. И ты только представь, все трое пудели. «Ты же говорил, что тебе не нужен дом», — говорю я. «Ну да», — говорит Боб. «Но мать Джули рада моему обществу. Вот я и решил сделать окружающим одолжение. А выиграли в итоге все». Джули заправляет голову Боба обратно в рюкзак. «Тебе вообще сюда нельзя», — напоминает она. «Айван отлично выглядит. Правда ведь, Джуз?» — спрашивает Джордж. «Сильнее стал. Даже как-то счастливее». Джулия протягивает мне маленькую фотографию, но она слишком далеко, чтобы я мог что-то разглядеть. «Это Руби, Айван. Она теперь среди других слонов, благодаря тебе». Мне хочется ответить ей, что я все знаю, что я сам ее видел. Мы смотрим друг на друга через разделяющее нас пространство. Наконец Джордж касается руки дочки. «Нам пора, Джулия». Джулия грустно улыбается. «Пока, Айван. Передавай привет своей новой семье». Она поворачивается к Джорджу. «Спасибо тебе, пап». «За что?» «За...» Она протягивает руку в мою сторону. «Вот за это». Они поворачивают к выходу. Лампы, освещающие аллеи зоопарка, начинают включаться, укрывая мир желтым светом. Я едва успеваю разглядеть маленькую голову Боба, снова высунувшейся из рюкзака. «Ты, Айван, единственный неповторимый!» — выкрикивает он. Я киваю, а потом поворачиваюсь, чтобы идти к своей семье, своей жизни, своему дому, и шепчу: «Могучий Силвербек!»